Глава третья, в которой Мэлори, наконец, удается применить свою шпагу. И через маленькую дырочку в камне Джаред увидел гоблинов. Их было пятеро. Морды похожи на лягушачьи, глаза белые и без зрачков. Уши, как у кошек, только без шерсти и неровные по краям, торчат вверх. Вместо зубов – осколки стекла и маленькие камни с зазубринами. Мерзкие зеленые надутые тельца быстро передвигались по газону. Один из гоблинов держал в лапах грязный мешок, а остальные принюхивались, как собаки, двигаясь по направлению к сараю. Джаред попятился от окна и чуть не упал, споткнувшись о старую корзину. «Они направляются прямо к нам!» – прошептал он, отклоняясь назад. Мэлори крепче сжала эфес своей шпаги, и костяшки ее пальцев побелели. «А что, Саймон?» «Я его не увидел». Девочка, вытянув шею, выглянула наружу. «Я вообще ничего не вижу». Джаред присел на корточки, сжимая камень в руке. Он слышал гоблинов, слышал, как они шипели и фыркали, подкрадываясь все ближе. Но еще раз смотреть сквозь окуляр мальчик решиться не мог. Вдруг он услышал стук. В деревянную раму одного из окон угодил брошенный в нее снаружи камень. Старая деревяшка треснула. «Они идут!» – пробормотал Джаред. Он сунул путеводитель в рюкзак, даже не застегнув его. «Идут?» – переспросила Мэлори. «А я думаю, что они уже здесь!» Скрежет когтей и лай слышался уже под самым окном. Джаред почувствовал, что у него свело желудок. Мальчик не мог пошевелиться. «Надо что-то делать!» – прошептал он. «Но что?» «Надо быстро бежать к дому», – прошептала в ответ Мэлори. «Нет, не получится», – сказал Джаред. Воспоминание о кривых зубах и клыках гоблинов не оставляло его. «Еще пара сломанных планок, и они войдут». Джаред мрачно кивнул, заставляя себя подняться. Дрожа, он попробовал надеть камень на глаз. Прищепка поцарапала нос. «По моей команде», – сказала Мэлори. «Раз, два, три, бежим!» Она открыла дверь, и они оба бросились к дому. Гоблины мчались за ними. Пальчики с острыми когтями цеплялись за одежду Джареда. Он высвободился и продолжал бежать. Мэлори оказалась проворнее. Она была почти у дверей дома, когда гоблин схватил Джареда за рубашку и резко потянул. Мальчик упал в траву на живот. Камень вылетел из монокля. Джаред вцепился пальцами в землю, стараясь удержаться на месте. Однако его тянули назад. Кто-то уже пытался залезть в его расстегнутый рюкзак. В ужасе Джаред завопил во все горло. Мэлори обернулась. Вместо того, чтобы вбежать в дом, она бросилась на помощь брату. Фехтовальная шпага по-прежнему была у нее в руках, но она не видела своих соперников. «Мэлори, нет!» – крикнул ей Джаред. «Убегай!» Наверное, не все гоблины были заняты им. Кто-то из них кинулся к Мэлори. Джаред увидел, как дернулась рука сестры и услышал ее крик. На руке появились красные кровавые полосы. Наушники, болтавшиеся на шее, слетели на земь. Мэлори резко обернулась и сделала выпад шпагой, но, похоже, цели не достигла. Потом она ударила еще раз, но опять без результата. Джаред отчаянно задергал в воздухе ногами и почувствовал, что попал подошвами ботинок во что-то твердое. Хватка гоблинов ослабла. Мальчику удалось проползти вперед, вырвав свой рюкзак из лап чудовищного создания. Содержимое рюкзака посыпалось в траву, и Джаред едва успел в последний момент схватить путеводитель. Пошарив в траве вокруг, он отыскал и каменный окуляр. Затем подполз на четвереньках к тому месту, где сражалась Мэлори, приладил камень на глаз и выпрямился, став рядом с сестрой. Их окружили пятеро гоблинов. «Шесть часов!» – воскликнул Джаред. Мэлори тотчас повернулась в указанном направлении и, сделав выпад шпагой, ударила гоблина по уху. Гоблин застонал. У рапир нет острия, но все равно удары ими довольно болезненны. Еще один гоблин зашел справа. «Три часа!» – крикнул Джаред. Мэлори легко сбила и этого гоблина с ног. «12! 9! 7!» Гоблины рвались со всех сторон, и Джареду на какое-то время показалось, что Мэлори не справится. Он поднял путеводитель и размахнулся им так широко, как только мог. Удар книгой по голове гоблина был настолько силен, что тот отлетел на несколько шагов. Мэлори ударами шпаги сбила с ног еще двоих. Теперь гоблины двигались уже не столь шустро, обнажая свои стеклянно-каменные зубы. В какой-то момент раздался странный звук, нечто среднее между лаем и свистом. и, повинуясь этому сигналу, гоблины один за другим отступили в лес. Джаред повалился на траву. У него кололо в боку, он едва дышал. «Они ушли», — сказал Джаред, протягивая Мэлори камень. «Смотри». Мэлори села рядом с ним и поднесла камень к глазам. «Я ничего не вижу, но минуту назад я тоже ничего не видела». «Они еще могут вернуться». Джаред перевернулся на живот и, открыв путеводитель, принялся быстро перелистывать страницы. «Вот, читай». «Гоблины ходят группами в поисках приключений», — пробормотала Мэлори. «Смотри, Джаред, пропажа кошек и собак — знак того, что рядом гоблины». Они переглянулись. «Типс», — сказал Джаред с содроганием. Мэлори продолжала читать. «Гоблины рождаются беззубыми, поэтому им приходится искать заменители зубов, клыки животных, острые камни и кусочки стекла». «Но тут ничего не сказано, как остановить их», — сказал Джаред. «И куда они могли утащить Саймона?» Его сестра не отрывала глаз от страницы. Джаред пытался не думать о том, для чего гоблинам мог понадобиться Саймон. Было совершенно ясно, как они поступали с пойманными кошками и собаками, но не хотелось верить, что его брат мог быть съеден. Джаред еще раз посмотрел на картинку с этими ужасными зубами. «Нет, должно быть еще какое-то объяснение». Мэлори сделала глубокий вдох и задумчиво произнесла, указывая на изображение гоблина. «Еще немного, и начнет темнеть. А у них такие глаза, что, скорее всего, ночью они видят лучше нас». Это было правильное замечание. Джаред решил, что непременно напишет об этом в путеводителе, когда они вернут Саймона. Он снял окуляр и снова вставил туда камень, но защелки слишком ослабли и не удерживали его. «Нужно подправить», — посоветовала Мэлори, — «отверткой или чем-нибудь в этом духе». Джаред достал из заднего кармана брюк перочинный ножик. Там были отвертка, нож, лупа, пилка, складные ножницы и даже специальное углубление для зубочистки. Аккуратно подогнув застежки, Джаред зажал камень в монокле. «Давай я его у тебя на голове закреплю», — сказала Мэлори, завязывая кожаные шнурки на затылке брата. Джареду приходилось щуриться, чтобы видеть через отверстие. И все же так было гораздо удобнее, чем придерживать камень руками. «И вот еще, возьми это». Мэлори протянула ему учебную рапиру. Кончик у клинка не был заострен, поэтому трудно было предположить, что этим оружием можно нанести кому-либо серьезный ущерб. Но, тем не менее, чувствовать себя вооруженным нравилось мальчику значительно больше. Сунув путеводитель в рюкзак и подтянув лямки, Джаред выставил вперед руку с рапирой. Можно было отправляться в лес. Пора искать Саймона.